Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 11, которая называется «Четыре сословия». Текст 25. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом шаштранам. Стринам чапати деванам, стринам чапати деванам, тачхушрушану кулата, тачхушрушану кулата, тадбанхушвану вриттишча, тадбанхушвану вриттишча, нитьям татврата дхарманам, нитьям татврата дхаранам. Стринам чапати деванам, стринам чапати деванам, тачхушрушану кулата, тачхушрушану кулата, тадбанхушвану вриттишча, тадбанхушвану вриттишча, нитьям тадврата дхаранам, нитьям тадврата дхаранам. Пожалуйста. Стринам, стринам, женщина. Ча. Также. Пати деванам. Пати деванам. Воспринимающих своего мужа как объект поклонения. Воспринимающих своего мужа как объект поклонения. Тачру шуша. Тачру шуша. Готовность служить ему. Готовность служить ему. Анукулата. Анукулата. Благожелательное отношение к своему мужу. Благожелательное отношение к своему мужу. Тадбандхушу. Тадбандхушу. К его друзьям и родственникам. Его друзьям и родственникам. Анувриттихи. Анувриттихи. Такое же отношение нужно обращаться с ними хорошо. Такое же отношение нужно обращаться с ними хорошо. Чтобы муж был доволен. Чтобы муж был доволен. Ча. Ча. И. И. Нитьям. Нитьям. Всегда. Всегда. Татврата дхаранам. Татврата дхаранам. Исполнение обетов мужа. Исполнение обетов мужа. Или подражание ему в поведении. Или подражание ему в поведении. Перевод стиха. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж. Вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж. Вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Для мирной семейной жизни крайне важно, чтобы жена следовала обетам своего мужа. Если жена не согласна с каким-то его обетом, их семейная жизнь будет отравлена. Чайнакья пандит дал нам на этот счет очень ценное наставление. «Дампаттайо калонасти татрашри сваям агата». В доме, где нет распри между мужем и женой, поселяется сама богиня процветания. Женщину следует воспитывать так, чтобы она могла соблюдать правила, перечисленные в этом стихе. Главное для добродетельной женщины – всегда заботиться о благе своего мужа и любить его. В Бхагавадгите 1.14 сказано: «Стришу душташу варшанья джаяты варна шанкараха». Если женщины утрачивают чистоту и благочестие, у них будут рождаться дети, относящиеся к категории варна шанкара. В наши дни примером варна-санкары являются хиппи, которые не признают никаких правил. Другая проблема людей, относящихся к категории варна-санкара, заключается в том, что среди них очень трудно определить положение конкретного человека. Варнашрама – это научное деление общества на 4 варны и 4 ашрама. Но в обществе, состоящем из варна, санкары, нежелательного населения, такого деления нет. И потому невозможно понять, кто есть человек. И сам он никогда не может понять, кто он на самом деле. В таком обществе стираются грани между браманами, кшатриями, вайшами или шудрами. Чтобы люди жили в этом мире спокойно и счастливо, необходимо восстановить систему варна-ашрамы. Нужно определить, к какому роду деятельности склонен каждый человек, и давать ему соответствующее образование. Тогда духовное развитие людей станет естественным. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж. Вот 4 правила, которым должны следовать добродетельные женщины. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам бавайнибьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна Пречитая Бхатари Шримати Ниранджана Свами Тинам Няна Хата Пречна Пропадаясь Туштая Санкиртана Прарида Тама Хата Гуру Намаха. Намо Вишну Падая Кришна Пречитая Бхатари Шримати Бхакти Виданта Свами Тинам Няна Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Деши Тарине. Итак, Нарада продолжает объяснять Юдхиштхире Махараджу, как правильно построить систему социальных взаимоотношений в обществе. И социумами являются, или как мы говорим, социология, индивидуум. Индивидуум, его наклонности, его психология, присущая только непосредственно этому индивидууму, его так называемая природа и его склонности. И если мы говорим о социологическом восприятии, то мы можем видеть, что система варна-ашрама-дхармы – идеальное социологическое положение индивидуума и общества. Поэтому социология всегда очень близка к философии именно сознания Кришны, к ведической философии. И социология – это практически и есть это понимание индивидуума, индивидуальных качеств, природы, склонностей, наклонностей и способностей живого существа. И как правильно живое существо должно находиться в контакте с другой социальной системы, чтобы эта социальная система смогла человека возвысить до совершенства. До совершенства. Практически мы тоже к этому стремимся. Даже в светских государствах люди стремятся возвысить людей, возвысить их до культуры, чтобы они не сорили на улице, не писали на стенах, не гадили где попало, чтобы они ценили общественный транспорт и так далее. То есть это культура. И мы видим, что в некоторых местах люди очень культурно себя ведут. Но, видимо, в каких-то местах люди себя ведут не очень хорошо. Почему? Потому что существует обобщение, нету индивида, то есть нету индивидуального подхода. И Прабхупада говорит, мы не персоналисты, мы не гребем под одну, мы не всех не мерим одной гребенкой. Мы должны подходить личностно, индивидуально, поскольку каждое живое существо индивидуально по своей духовной природе и также индивидуально в своем положении осквернения, своей обусловленности. Оно также индивидуально. И поэтому общество делилось на эти 4 социальных слоя. Браманы, кшатрии, вайши и шудры. Также дальше шли двиджабанду, или женщины, двиджабанду. Потом шли млечхи, яваны и чандалы. И были те, которых называли, если вы помните, двипада пашу, дикари. Те не относились даже к яванам, дикари. Потому что есть цивилизация. У них цивилизации что? Нету. Они живут подобно животным. То есть есть такие формы человеческой жизни, которые полностью сподоблены животным. Формам. Полностью сподоблены животным. Итак, Юдхиштхира Махарадж узнает не только деление общества, но самым важным социальным положением общества является семья. И поэтому Арджуна говорит в Бхагавад-гите, что разрушители семейных традиций есть демоны. Если семьи будут разрушены, и сама основа государства является семейная жизнь, это основа социальной градации общества, социального прогресса общества. Итак, это является сутью общественных взаимоотношений. Это семейные взаимоотношения. И поэтому такое важное внимание уделяется во всех религиях положению семьи. Как должна себя вести женщина по отношению к мужу? Какие обязанности у мужа по отношению к семье? Какие обязанности у мужа вообще по отношению к жизни? Как должны себя вести дети и так далее? Почему? Поскольку семья является маленьким государством. Это и есть социум. Это и есть социум, семья. И поэтому в шастрах дается очень детальное и скрупулезное объяснение всех тонкостей, правил и предписаний, которые необходимо выполнять для того, чтобы возвыситься. И мы все знаем, что существует такая большая проблема. Проблема так называемого воспитания. Что люди, которые не получили правильного воспитания, что такое воспитание? Это общение. И когда, вот, допустим, мы слышим, нельзя общаться с женщинами, и человек не совсем понимает, что такое общение. Существует две формы общения. Дать вы можете только тому, кто вас принимает авторитетом, и получить вы можете только от того, кого вы считаете авторитетом. Только две. И когда мы слышим фразу «не надо общаться с женщинами», это что означает? Конечно, не надо их принимать авторитетом. И не надо на них давить, когда они вас не принимают авторитетом. Все очень просто. Есть такое понятие «не общаться с женщинами» или «правильно общаться с женщинами». Итак, эти тонкости не поймет человек неопытный, не знающий вот этих всех остальных параграфов, этих тонкостей. Поэтому Юдхиштхира Махарадж просит народу: ты расскажи мне обо всех тонкостях системы сословий и этих социальных комплектаций. Как должны взаимоотношения в семьях делать? Потому что в семьях будут воспитываться кто? Дети. Будущее. Будущее. Дети – это всегда будущее. Что же ждет родители в будущем? Старость. И от того, какие будут дети, зависит их что? Старость. Именно старость. И мы видим, какие дети сейчас. И старики не защищены. Абсолютно не защищены. И говорится, пять основных столпов ведической цивилизации – это защита коров, защита, вернее, браманов, коров, целомудрия женщин, защита детей и стариков. Защита. В чем же как бы заключалась эта защита? В том, что люди должны были выполнять что? Свои социальные предназначения, свои социальные обязанности перед индивидуумами, которые находятся рядом с нами. Сами вести себя таким образом. И когда индивид определенным вещам следует, он дает общение. Существует так называемая внутренняя сторона. Что значит давать общение и что значит получать общение? Мы думаем, серьезно не воспринимать или серьезно воспринимать. Но это мы говорим о словах, о речи. Речи. Существуют другие виды деятельности. Руки, ноги, анус, гениталии. Вы помните, да? Существует гьян-мендри. Глаза есть. Говорится, бровями поведет и в проблема. Поэтому общаться – это значит не обращать внимания, кто там как перед вами. И в шастрах описываются эти тонкости, что женщина, она всегда хочет показать свои прелести. И если вы серьезно это воспринимаете, вы станете пленником этих прелестей. Как маленький ребенок, он всегда тоже что-то на показ хочет выставлять. Хвастовство – это особое качество детей и женщин. Хвастовство. Женщины всегда хотят похвастаться чем-то. Всегда что-то такое показать. Яркое, красное, что-то такое. Или скромность свою показать. Или наоборот, всегда крайности существуют. Смирение. Привлечь к смирению. Или привлечь чрезмерным что? Ну что есть смирение? Еще? Беспутством своим привлечь. Как, допустим, А Джамила, он был чистым браманом, но привлекся беспутной проституткой, шудрянкой. Именно проституткой. Он привлекся очень сильно. И мы видим, что в нашем обществе точно так же происходит, что люди, культивирующие духовную жизнь, когда пытаются построить какую-то жизнь семейную, они почему-то ищут на стороне женщин и хотят жениться на кармических женщинах. Почему, как вы думаете? Или на тех женщинах, которые менее строго чему-то следуют, чтобы вступать с ними в незаконные половые отношения, чтобы становиться авторитетом, чтобы эксплуатировать женщину. Как? Сексуально. Эксплуатировать сексуально женщину. Они не хотят жениться на продвинутых личностях. Почему? Потому что продвинутая женщина, целомудренная женщина, она не будет вами привлекаться. Если вы действуете неправильно, она не будет вами привлекаться. Она будет думать, что вы очень слабый. Она не сможет найти у вас прибежище. Она будет думать, это слабости. Я не хочу. Зачем мне это нужно? Это благочестивая женщина. И поэтому мужчины всегда ищут таких дурочек. Симпатичных дурочек. Чтобы удовлетворять с ними свои чувства и сделать из них служанок. Каким образом? Давлением. Давлением или чем? Зависимостью. Давлением или зависимостью. Мужчины так иногда хитро удерживают своих женщин. Давлением и зависимостью. И женщина ничего не остается, как подчиняться такому мужчине. Но в шастрах Нарада объясняет Ютиштхире, что нет, все будет зависеть, и Прабхупада объясняет это Шримад Бхагаватам, все будет зависеть от достоинств мужчины. И когда достойные мужчины воспитывают женщин, и здесь говорится, обязанность не женщины воспитывать мужчину, а наоборот. Мужчина должен воспитывать женщин. Мужчина должен так воспитать женщину, чтобы она стремилась развивать в себе перечисленные четыре качества. Итак, в Шримад Бхагаватам, в третьей песне, 3.3, есть глава, которая называется «Скитание живых существ». Насколько я помню. Есть описание, где Шрила Прабхупада, тексты и комментарии к текстам о женщинах. Я буду читать тексты и кое-какие комментарии. Не все, потому что очень много. Так, в общих чертах, чтобы можно было понять в рамках времени одной лекции, одного класса. Поэтому, если человек снова встает на путь порока, попав под влияние тех, кто одержим желанием чувственных наслаждений, ищет любовных утех или потакает прихотям языка, он опять оказывается в аду. Он утрачивает правдивость и чистоту, лишается милосердия, сосредоточенности, духовного разума, стыдливости, аскетичности, славы, терпимости и способности владеть умом и чувствами. Удачливости и всех прочих добродетелей. Преданный не должен общаться с закоренелыми глупцами, которые ничего не знают о своей духовной природе и похожи на дрессированных собак, пляшущих под дудку женщины. Никакая другая привязанность не способна так ослепить и подчинить себе человека, как привязанность к женщине или к общению с людьми, неравнодушными к женщинам. Увидев свою собственную дочь, Брама, очарованный ее красотой, забыл про приличие, и когда она приняла облик Лани, превратился в оленя и погнался за ней. Среди всех живых существ, созданных Брахмой, людей, полубогов и животных, никто, кроме мудреца Нараяны, не способен устоять против чар Майи в облике женщины. Теперь ты видишь, каким могуществом обладает Майя, принявшая облик женщины, которая одним движением бровей может заставить повиноваться себе величайших воинов и завоевателей мира. Тот, кто желает достичь совершенства йоги, кто, служа мне, осознал свою духовную природу, никогда не должен общаться с красивой женщиной, ибо в Писаниях сказано, что для преданного такая женщина – это прямые врата в ад. Сотворенная Господом женщина является воплощением Майи, и тот, кто общается с этой Майей, принимая от нее служение, должен знать, что идет по прямой дороге к смерти, как человек, на пути которого попался заброшенный и заросший травой колодец. Живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщинам, в следующей жизни получает женское тело и с глупым умилением взирает на Майю в облике мужчины, своего мужа, рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом и принесет другие материальные блага. Женщина должна считать своего мужа, дом и детей западней внешней энергии Господа, которая таит в себе смерть, подобно призывным песням охотника, таящим в себе смерть для оленя. Связанное своим телом материалистичное живое существо переселяется с одной планеты на другую, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях кармической деятельности, и жизнь за жизнью наслаждаются ее плодами. Итак, комментарии некоторые прочитаю. Привязанность к женщинам, это комментарий Прабхупады, к женщинам так заразительно, что не только общение с самими женщинами, но и общение с теми, кто сильно привязан к ним, приковывает человека к материальной жизни. Есть много причин, по которым живое существо находится в обусловленном состоянии и живет в материальном мире. Но самой главной из них является общение с женщинами, о чем будет рассказано в последующих стихах. В Кали-Югу общение с женщинами практически не общение с женщинами практически невозможно. Мы сталкиваемся с ними на каждом шагу. Когда человек отправляется в магазин, повсюду он видит рекламные плакаты с изображением женщин. Физическое влечение к женщине очень сильно, поэтому мужчины в наше время имеют весьма смутное представление о духовном знании. В ведической цивилизации основой духовного знания общение с женщиной было строго ограничено. В системе четырех социальных укладов представителям первого, третьего и четвертого уклада, то есть брахмачарий, ванапрасхам и саньяси, запрещено общаться с женщинами. Это позволено только грехасхам, но даже их общение ограничено очень узкими рамками. Иначе говоря, привязанность к общению с женщинами является главной причиной обусловленного существования в материальном мире. Поэтому каждый, кто хочет освободиться из материального плена, должен избегать такого контакта с ними. Женщина – это поразительное творение Майи, созданное для того, чтобы держать обусловленную душу в кандалах иллюзии. История знает немало примеров того, как великие полководцы становились жертвами чар какой-нибудь Клеопатры. Необходимо понять природу неотразимой привлекательности женщины и природу влечения, которое испытывает к ней мужчина. Каково происхождение этой силы, мы также должны узнать. В Веданта Сутре говорится, что источником всего существующего является Верховный Господь. Джанмадья яся ятага. Это значит, что Верховная Личность Бога или Высшее Существо, Абсолютная Истина, является тем источником, из которого проявляется все сущее. Если вместо того, чтобы соблазняться материальной красотой, человек разовьет в себе любовь к Кришне и Радхе, он реально реализует принцип отказа от чувственных наслаждений, провозглашенный в Бхагавад-гите. Парандритва нивартате. Ну и так далее. Здесь все это вот о женщинах, что они такие коварные, лживые, притворщицы. Ну и так далее. Ну, не хочется читать, потому что как бы все это известно разумным людям. Итак, Шрила Прабхупада говорит, это одна, самое главное, не одна из, а самое главное, это неправильное общение с женщинами или общение с женщинами. То есть, что значит общение? Это воспринимать то, что женщины делают и говорят, как они реагируют на что-то. Как? Серьезно. Что это серьезно? Что это серьезно? И поэтому шастра говорится, что к женщинам нужно относиться как к детям. Какая черта основная детей? Глупые. Дети глупые. И никто никогда не слушает детей. Что там они думают, как они на что видят, как вот что бы они хотели. Но их очень что? Любят. Они такие пухленькие, такие славненькие, такие. С ними играть хорошо, когда особенно скучно. И говорится, что женщина – это практически развлечение. Женщина – это развлечение. В Библии сказано, что была сотворена женщина, чтобы мужчине не было скучно. Чтобы мужчине не было скучно, когда он что делает? Отдыхает от дел. Когда он отдыхает от дел. Предназначение женщины, чтобы мужчине не было скучно, когда он отдыхает. Как Кришна говорит, тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. Для чего нужна женщина? Отдых какой-то там. И поэтому говорится, что человек должен научиться правильно воспринимать объекты чувств. Что это означает? И в шастрах говорится, что человек не должен попадать под затягивающее влияние. И мы видим, как даже тут, в нашем обществе, многие затянуты. Хотя внешне они с ними что? Как будто бы, кажется, не общаются, но затянуты. Они принимают их взгляды, принимают их капризы, принимают очень серьезные их истерики всевозможные. Какие-то там их претензии. Ни в коем случае. Значит, вы подкаблучник. Однозначный подкаблучник. И из всех варн, говорится, только варнам кшатриям, варне кшатриев разрешалось близко общаться с женщинами. Потому что для кшатрия у него есть такое природное качество, и воспитан кшатрия так. Для него дхарма выше чувств. Дхарма выше чувств. А браманам не давалось возможность так много общаться с женщинами, только по одной причине. По какой? Они слишком, браманы, что? Сострадательны. И могут переключаться, сострадая женщинам. Сострадая женщинам. И Прабхупада говорит, если кто-то не верит, можете у Камала Лочина взять лекцию, прочитанную Шрилой Прабхупадой в Лос-Анджелесе, где Прабхупада говорит, женщину никогда невозможно поднять до добродетели. Никогда. Поэтому в шастрах предписано, что женщина должна полностью погрузиться в служение добродетельному мужу. А добродетель мужа – это что? Дхармо ракшати ракшати. Заботиться о дхарме. Заботиться о дхарме. А дхарма женщины заботится о том, кто заботится о дхарме. Все. Итак, мужчина должен быть предан Богу, а женщина должна быть предана такому мужчине. Если мужчина теряет женщину, он остается с Богом. Если женщина теряет такого мужчину, остается ни с чем. С горем. Что значит общение? Ни в коем случае нельзя смотреть глазами женщин, чувствами женщин, восприятием женщин на мир. Вот что такое общение с женщинами. Почему говорится, что человек прямой дорогой идет в ад? Приведу простой пример царя Анги, когда он должен был казнить одного преступника. И он наслаждался с одной из своих любимых жен, старших жен, любимых жен, любимой женой. У него было много жен. Но с ними он ни одну жену не воспринимал серьезно, как детей воспринимал. И поэтому всегда они на него какого-то сильного влияния не оказывали. Никак. Он правильно общался, он был чистым преданным, он достиг чистой преданности. Но одну женщину, он стал воспринимать очень серьезно. Ее взгляды, ее слова. Он стал получать общение. Он неправильно общался. Он стал серьезно относиться к тому, как она на что смотрит. И нужно было казнить одного преступника. Вы помните, да? И женщина сказала ему, жена, это негуманно, как ты можешь? Ну, он же все понял, осознал. И она стала его уговаривать. И он поддался, он серьезно воспринял и не казнил его. В результате такого сентиментального поступка родился вена. Это была реакция. Родился вена. и Вена погрузил в темноту все государство. Потому что Вена стал кем? Варна, Санкара. На самом деле они думали, что он кшатрия, но он не был ни кшатрия, ни браманом, ни вайшей, ни шудрой. Он вроде и находил в себе все это сам. Но в шастре говорится, вашу варну и ваш ашрам может определять только гуру. Какой? Шикша или дикша? Только шикша или дикша может определить вашу варну. Сам человек варну определить не способен. Почему? Потому что человек из гордости или из-за страха перед неудобствами или обременением будет эти варны постоянно что делать? Менять, конечно. Он будет постоянно менять. Когда ему выгодно, он браман. Когда ему выгодно для чувств, он кшатрия. Когда ему выгодно для чувств, он вайшья. Когда выгодно, он шудра. Когда невыгодно, он не вайша, не шудра, не браман. И не кшатрия. Я вчера только слышал, один человек ко мне пришел и говорит, я что-то вообще в себе не нахожу никакой варны. И вообще это, кстати, я вообще какой-то другой. И Прабхупада прямо здесь описывает. Потому что вы варна санкара, нежелательное население. Потому что это и есть признаки варна санкары. Они не относятся ни к какой варне и никогда сами не могут понять, кто они такие. Они находят в себе все и ничего. Это и есть варна санкара. На чем они сконцентрированы только? На чувственных наслаждениях. Поэтому ради чувственных наслаждений они и браманы, и кшатри, и вайши, и шудры. И когда там не светит ничего, они не браманы, ни кшатри, ни вайши, ни шудры. И поэтому они говорят, что-то я вот чувствую, что, по-моему, я браман. А потом когда, что-то чувствую кшатри, похоже. Да нет, наверное, вайши. Да нет, вот шудра. А сейчас вообще ничего не чувствую. Ни шудра, ни вайши, ни кшатри, ни брамана, никто. Похоже, махатма. Махаджан, похоже, махаджан. Итак, очень важное качество преданного, говорится, что он не общается с женщинами. Что значит не общается? Мы сталкиваемся с женщинами на каждом шагу. Женщины служат. Женщины тоже. Что значит не общается? Что значит не воспринимать серьезно? Мы должны очень хорошо понять. Что значит не воспринимать серьезно? Если вам женщина говорит, лучше бы ты все это сделал для гуру, вы будете воспринимать это серьезно? А? Билла Мангала Тхакур, женщина ему сказала, лучше бы ты все это сделал для гуру. Туласи Дас, точно так же, переплыл там реку, по какой-то змее заполз туда-сюда, по крокодилу пробежал, в какой-то ураган, залез на балкон к ней, она вышла, сказала, ты что, сдурел что ли? Ты так в такую погоду через это все прошел? Он сказал, да ты лучше ради Бога это сделал, чем ради какой-то меня. Я проститутка. Ты так рискуешь ради какой-то проститутки. Надо серьезно воспринимать. Таким образом, в шастрах говорится, не общаться, это значит такие глупости не слушать. Человек должен постигнуть, где что говорят, кто. И Господь Чайтанья говорит, мудрый человек может принять истину из уст попугая и из уст мудреца. Но глупый человек, он подобно дрессированной собачонки танцует под дудку женщины. То есть, что значит под дудку? Воспринимает ее глазами все окружающее. Весь мир он воспринимает все. Она говорит, ой, да как ты не видишь, что он... Мы видим в истории, описывается, как Парвати или Сати, она говорит Шиве, разве ты не видишь, что отказав мне, он на самом деле плюет в лицо тебе? И Шива, он улыбается, говорит, нет, успокойся, такие штуки со мной не проходят. Но такие штуки проходили всегда у ней в доме отца. Дакши. Она могла сказать Дакши, и Дакша начинал свирепеть. Дакши что-нибудь такое. И поэтому очень опасно, и нужно таких женщин отстранять от себя. Если женщина начинает вас таким образом на вас влиять, высказывать свое мнение по поводу того, каких-то людей, каких-то ситуаций, и вы чувствуете, что это, вы начинаете это принимать как истину, все, вы попали. Вы попали. Нет сомнений, что вы под каблуком уже. Хотя вы можете даже дать по голове, там, разораться, но вы уже под каблуком, потому что это на вас оказало что? Влияние. Оказало влияние. Все, вы подкаблучник. И в Шримад Бхагаватам говорится, с такими мужчинами, даже если они преданные, неблагоприятно общаться. неблагоприятно, даже если они преданные. И Санатана Госвами говорит, ни в коем случае нельзя оскорблять женщин и завидовать им. Очень удивительные также две вещи он говорит. Что это означает? Оскорблять. Что такое оскорблять? Оскорблять это слова или то настроение, в котором вы делаете? Итак, смотреть как на объект чувственного наслаждения. Оскорбление. Еще как на что? Нет. Что все, что женщина говорит и что она делает, это мерзость. Это глупость и мерзость. Это тоже оскорбление. Потому что когда дети наши что-то говорят, глупое или что-то такое, мы как? Этим даже восхищаемся, смеемся и очень даже еще сильнее их любим. Даже как бы наслаждаемся их всякими глупыми. И в шастре говорится, что человек должен быть всегда к женщинам как? Снисходителем. Да, снисходителем к их глупостям. Но эта снисходительность выражается в чем? Что он это? Нет, игнорирует. Но как? Скрыто. Скрыто игнорирует. То есть он начинает себя вести так, что женщину начинает что? Отдалять от себя. И как это делает? Аккуратно, скрыто. То есть отдаляется от нее. От такой женщины. Если женщина непослушна и так себя вести начинает, то в шастре говорится, разумный мужчина, он начинает отдаляться. Или как есть предписание, что брахмана должен совершать жертвоприношение для очищения строптивой жены или просто терпеливо принять, что она послана ему самим Господом, чтобы он развивал привязанность к Кришне. Кшатрия должен, говорится, никогда не должен опускаться до действий низших варн. Это оскорблять женщину и рукоприкластываться. Он должен на основе логики дать ей пояснение. И если женщина не понимает, он должен ее отправить к родителям или переселить ее в другое место от себя, или уйти от нее. Ибо оскорблять женщину – это сделать ее коварной, а бить – сделать злонравной. То есть ухудшится только положение. Поэтому кшатриям предписывается, несомненно, на основе логики пояснить, если женщина не изменилась, надо либо ее оставить, самому уйти, либо переселить ее к родителям, либо переселить ее, для нее создать условия и от себя отстранить. Это указание для кшатриев. Вайшни. Вайши должны таких женщин лишать имущества, вкусной еды, украшений и так далее. Почему? Потому что каждая женщина – отражение варны своего мужа. Итак, кшатрия уходит, если не понимают. Уходит или отправляет. Брахмана что? Терпит и совершает яги. И считает ее большой аскезой. Он все время на нее смотрит, как на тапасию. Как на икадыши. Поэтому там тоже сильной любви не будет. Он смотрит на нее, как на богатство. Потому что богатство аскезы для брахмана. И он на нее как на богатство. Он говорит, Сара, золото, ты мое богатство единственное. Всю кровь высосала. Он крепчает брахмана внутри. А вайши лишает этих, поскольку она отражение. Да, то, нет, вайши. Вайши, она отражение вайши. Она хочет все эти всякие шмутье иметь, то все, шапки. Всякие норковые, там то все, пузырьки, там какие-то украшения. Он всего этого лишает. Никакой логики у него нет, ничего, бесполезно. Там материальное все. И шудра, что делает шудра? Вот шудра, да, он орет вообще лихим, да, да, благим матом орет. Может даже поколотить, что в общем-то нельзя делать. Но все-таки он колотит. Закрывает в чулан. Закрывает в чулан на несколько месяцев. Садит на голодный паёк. Вообще на голодный паёк. Говорится, иногда спускает на веревке в колодец. Или дает очень горячую пощечину. Прупада в одном из комментариев пишет: если женщина впадает в истерику, то даже браманам рекомендуется влепить ей хорошую горячую подщечину, дабы произошел отток крови из головного мозга. Иногда так делают. Иногда. Это же шутка. Пожалеешь плетку, потеряешь тетку. Новое изречение. Потому что женщины как дети. Чинаки Пандит говорит: пожалеешь плетку, потеряешь детку. А мы тут говорим: пожалеешь плетку, потеряешь тетку. Итак. Нужно понять, что значит общение. Это означает понимать, что женщина всегда хочет вас что сделать? Что бы она ни говорила о Кришне, как бы она ни вела себя смиренно, природа женщины что делать? Вот природа Майи в чем? Обмануть, завлечь. Завлечь. И не просто завлечь, Прабхупада описывает, отвлечь вас от цели жизни. Природа женщины помешать вам. И женщина об этом даже сама что? Не подозревает. Женщина даже не подозревает об этом, что вся ее природа таким образом устроена, чтобы сбить с толку. И Прабхупада говорит, даже великих воинов и мудрецов. Потому что это особое проявление и особая форма майи. Отвлечь вас. И если в вас есть нечистота, то женщина вас обязательно что? Отвлечет. Чем? Прямо баджанами, стихами из Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам, аскезами суровыми. Что такое? Своим покаянием. Там вы будете просто подумайте: о, какая у меня жена благочестивая. И тогда жена оказывает на вас влияние. Она на вас кричит по телефону, кричит там везде, там туда-сюда. И вы все время мечетесь между женой и авторитетом. Не поймешь, кто авторитетнее больше. Между женами и авторитетами мечутся люди. И поэтому говорится, что мужчина должен знать, в чем его предназначение. Ни жена, ни дети никогда его не спасут и не дадут ему блага. Ни его дом, ни богатство никогда его не спасут. Он должен знать это точно. 100% он должен знать об этом. Что такое общение с женщинами? Это влияние. И поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит, человек должен не допускать затягивающего влияния дома, жены, детей, родственников, утвари и так далее. Затягивающее влияние. Что это такое означает затягивающее влияние? Вас отвлекают. От чего? От самой важной части и предназначения человеческой жизни. Они начинают вас отвлекать. Медленно, но верно. И все больше, больше, больше и больше. Вот почему в шастре говорится, что кшатри никогда не обращают внимания на скуление вот это. Он очень решительно оставляет. Оставляет. Но он что делает? Прощает. Просто он аккуратно что? Отдаляется. Аккуратно отдаляется. Это описано в шастрах. Что делает браман? Терпит. Как? Он даже рядом с ней остается, но он что ее? Вообще не воспринимает. Вообще не воспринимает. Как видели фильм «Святой Тукарам»? Жена там... У него там шастры в голове. Там. Он молится, сидит он по барабану чего-то. И он думает про себя, какая хорошая женщина, так помогает мне двигаться. Если бы не она, как бы я мог такие аскезы про мужчин испытать? И он еще смирение становился, смирение. Она что-то там все про буйволицу ему там, то его на работу пинками отправляла. И он все это воспринимал. Ему было вообще абсолютно. И когда даже он уходил в духовный мир, Он подумал, а эту дуру-то кто здесь? Она же здесь пропадет вообще. Ее-то так, кроме меня, никто терпеть не будет. И он ей говорит, пойдем. А она говорит, да ты что, буйволица тут останется. Эх, падла ты, блин, куда-то. Все-таки тебя забрали, духовный мир. Я-то думал, ты болван. Но буйволица здесь останется, я не могу. И он сказал, ну ладно, ты уж извини. Он был так к ней привязан, сказал, ну ладно, как, пока. Это браман. Казалось, что он все терпит, будто бы он привязанный. Ну он вообще, она просто для него живое существо. Живое существо. Да. Кшатрий понимает пагубное влияние, как это оказывает сильное влияние на долг. И он отдаляется, потому что честь, она его собьет с толку. Вы помните, да, это стихотворение рассказывал. Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. И поэтому всякие эти любовные переживания и так далее, чувства, это чувства. И для варны кшатриев чувства были всегда что? Ниже долга. Всегда ниже долга. Что же происходит с вайшами? Вайши, они будут просто, что сделаны? Обворованы. Обычно такие строптивые жены вайш, их называют жена-вор. То есть, она исключительно его любит. Она говорит, любимый, потому что щедрый, щедрый. Она за свою любовь, она подобна проститутке, говорится. Она перед ним пляшет что угодно, пока он ее отслюнявливает ей. И у вайш есть склонность. Они откупаются. Да. Это природа вайш. Они откупаются от детей, откупаются от жен, откупаются от врагов, откупаются от друзей, которых беспокоят. Они всегда от всех откупаются. Это качество вайши. Неизменное также. Потому что он неизменно воспринимает все через что? А деньги это что? Все. Вот, на, все. Я тебя, папа тебя любит, на тебе. То есть они не воспитывают никого, поскольку их гуна страсти смешана с гуной невежества. Знание у них слабовато. И они приходят к выводу, что лучший вариант это сделать что? Взятку. И вайши, как правило, всегда офигенные взяткодатели. Они все пробивают чем? Объектами. Средствами. Все пробивают средствами. Что же шудры? Шудры всегда что делают? Устраивают революцию. Всегда устраивают революцию. Шудры склонны к бунту и к революции. Да, шудры очень склонны. Поэтому это народные волнения называются. Народные волнения. А народ это кто? Это производитель чего? Средств производства. Горшки, тазы, паяльники, прищепки, клипсы, чипсы и так далее. Ботинки, штаны, трусы, часы, противогаз, кандималы, очки, носки. Если не будет производителя, и когда они бунтуют, проблема. Проблема начинается. И поэтому, говорится, шудрам также их обеспечивают. Итак, в соответствии с телесной концепцией, каждое живое существо определенным образом наказуемо. Но женщин, поскольку мы говорим о природе женщин, женщина приобретает что? Качество мужа. Или так называемого, того, кому она служит. Она приобретает эти качества. И поэтому то, что делают по отношению к нему, нужно делать и по отношению к ней. Но по-другому. Почему? Да. Нет, не из-за того, что... Потому что женщина от оскорблений и наказаний становится хуже. Хуже. Женщина от оскорблений и наказаний становится хуже. Какая женщина становится лучше с внешней? Только шудрани, говорится. Когда ее оскорбляют и наказывают, она начинает что делать? Да, лицемерить, приспосабливаться. То есть ничего не произошло, но она в страхе, поскольку она шудрянка, она перед телесными этими вот проблемами психологическими, она начинает приспосабливаться к этой системе. Ее можно заставить приспособиться, но она будет себя чувствовать всегда какой? Несчастной. И поскольку она шудрани, она привязывается, и муж ее бьет, оскорбляет, а она его все равно что? Не терпит. Даже любит. Или что? Ненавидит, но не покидает. Почему? Потому что это чей муж? Мой. Агаммаметти. Я его жена, а он муж. И я должна. Итак, в шастрах говорится, что ни о каком разводе не было речи. Ни о каком разводе никогда не бывает речи. И Шрила Прабхупада объясняет, что мужчины не должны иметь много жен только по одной причине. Они не могут их что? Содержать, обеспечивать. И Прабхупада дает комментарий, где описывает историю, когда Кришна построил всем своим женам дворцы прекрасные, и полностью они были обеспечены. И Прабхупада говорит, это единственная проблема. А вторая проблема, что мужчины что? Очень серьезно воспринимают их взгляды, их поведение. Да. Говорится, что когда мужчина видит, что женщина, которую он любит, просто даже несчастное лицо имеет, мужчина в сильных беспокойствах. Самое сильное беспокойство причиняет мужчине несчастное лицо женщины. Ни крики, ни шум какой-то, несчастное лицо. Второе, это когда она тихо вздыхает и ничего не объясняет. Третье, что причиняет также очень сильное беспокойство, когда она тихонько плачет, ничего не объясняя, и еще убеждает вас, что у нее все хорошо, что она просто плачет. Просто вот всплакнулась. Это очень сильно беспокоит мужчину. Но что мужчину не беспокоит? Когда она орет, когда она все крушит, громит. Говорится, у мужчины развивается пренебрежение и отвращение к такой женщине. Но из-за привязанности он просто начинает от нее откупаться детьми или материальными объектами. Откупается. Но он испытывает к ней полное отвращение. И сохраняет с ней отношения только из-за общности материальной базы и детей. Но он уже вообще ее не считает ни за кого. Так происходит. И поэтому это Юдхиштхира Махарадж, он хочет, чтобы Нарада пояснял ему все эти тонкости. Потому что невозможно будет управлять обществом, если не знать тонкости семейных взаимоотношений. А в семейных взаимоотношениях очень важно понять положение кого? Женщины. Очень важно понять положение женщины. И очень важно понять долг мужчины. Итак, у женщин нет долга, у них положение, а у мужчин долг. Не положение. Они не в каком-то положении странном. У них есть долг и обязанность. Долг перед Богом, а обязанности перед семьей. И между обязанностью и долгом человек должен очень хорошо различать, что является его обязанностью, а что является его долгом. Как вы думаете, что выше, долг или обязанность? Конечно, долг всегда выше. Долг всегда выше. И поэтому говорится, что тот, кто решает выполнять долг, может пренебречь обязанностями. Может пренебречь обязанностями. Но ради обязанностей пренебречь долгом, что? Нельзя. Ни в коем случае. И поэтому мужчины развивали и воспитывались таким образом, что они всегда через все эти скандалы, сентименты, все эти вздохи, плачи, свободно что? Переступали. То есть это их не задевало. Но когда человек необученный, то все эти истерики, все эти слезы, вздохи, охи, несчастные лица оказывают на человека что? На мужчину. Сильное влияние. Сильное влияние. И мужчина практически приобретает взгляд своей жены, даже этого не заметив. Даже не заметив. И я лично здесь знаю людей, которые приобрели взгляд своих жен. Потому что я их знал до этого. И у нас совершенно другие отношения были. Как только они женились на этих женщинах, они полностью стали культивировать. И они это полностью отрицают. Поэтому сам человек не определяет, находится он под влиянием или нет. Это могут определить только те, кто находится на более высоком социальном уровне. То есть варна выше. Только те люди могут определить это, у кого больше знания. Само живое существо, ему всегда кажется, что нет, да все нормально, ничего такого не произошло. И поэтому даже про Притху Махараджа описывается, что Притху Махарадж так вел себя с женой, что со стороны все думали, что он полностью находится под каблуком. Но на самом деле не было ни одного случая, чтобы Махарадж Парикшит пренебрег исполнением долга. Что указывало, что он абсолютно не воспринимает серьезно свою арчи. Но со стороны все выглядело, даже для нее самой, что он так к ней привязан. И Прабхупада очень детально объясняет, как нужно правильно воспринимать женщин. И он поэтому много раз утверждает, как детей. Много ли вы примете от ребенка? Ты вот много ли примешь о взгляде, вот кто я такой, допустим, кто такой вот он, как вот здесь все надо жить, он тебе скажет, как, с кем дружить, с кем не дружить, вздыхать будет, плакать в подушку, скандалить будет, головой биться. Когда скандалить начинает, какое у тебя желание появляется? Так ведь? А когда тихо вздыхает, ну что-нибудь ему дать там, на тебе яблоко, развеселить его. Но и к тому, и к другому ты относишься как? Несерьезно. И в то же время, как относишься к ребенку? С любовью. Вот что такое. Любить в отречении. Любить в отречении. Ни в коем случае не позволить препятствовать исполнению долга и вовлечь человека, что его долг долгом являются обязанности перед женщиной и перед детьми. То есть женщина всегда обязанности выставит на уровень чего? Долга. И вот это опасно. Это самое опасное положение. И мы видим, как мужчины полностью под каблук залезают. Полностью. Или видим, как они просто от женщин что? Откупаются. Откупаются. Но на самом деле, говорится, нужно просто относиться к ним как к детям. И не более того. Как к детям. Каким? Вредным, глупым, да. Который все на чувствах. И чувство удовлетворило, она счастлива. Чувство не удовлетворило, она несчастна. Женщины быстро, мгновенно меняются. Мгновенно. Они постоянно ревнуют. Они возводят любую мелочь в ранг вселенской катастрофы. Судьбоносного времени. Судьбоносной идеи какой-то. Это, ну, все возведено в рамки глобализма. Глобализма. Почему ты не пришел вовремя? Мы должны были ребенка вести к врачу. Это будет как минимум, что где-то 250 тысяч человек погибло. И среди них ваши самые ближайшие друзья и родственники, которые заняли у вас крупные деньги. Это чтобы вовремя не повели ребенка с ней куда-то там. И если мужчина будет так серьезно реагировать, говорится, все его положение ухудшится. Он плохие качества, все, она сделает все этим, что в нем раздражительность появляется. Он выходит из равновесия. Если он будет на это реагировать, он никогда не поднимется до гуны благости. И поэтому, пока человек не поднимается до знания, категорически его отталкивают от всего. Он должен быть очень. Но как только он в знании, он чувствует, что знание? Все, он спокоен. Ну, там, ну, садится, поехал. Потом через некоторое время приезжает, говорит, ну чего, я тебя люблю. Она говорит, где был-то? Чего сразу-то бросил-то? Не бросай меня. Чего ты? Ты же сама орала, вон отсюда, туда-сюда. Но это была минутная слабость, которая растянулась на год. Или на два. Минутная слабость называется у них. Такая слабость, что уж потрясающая слабость. Это женщины. И мужчины, говорится, должны правильно воспринимать их. И суть знания в том, чтобы правильно соприкасаться с объектами чувств. как эта история знаменитая, как два отреченных шли, помните, да? И вы увидели там, что женщина беременная не может пройти через ручей, сильный поток. И один сказал: «Женщина, еще какой? Беременный, оскверненный, да, нельзя трогать то, нельзя то, нельзя это. Майя, беременный Майя стоит». А второй подумал: что такое тут? Беременный ребенок стоит. Там еще внутри его еще ребенок. Да. Он говорит: как же так? Перейти надо. Живые существа. И он взял ее на плечи, за ноги и перенес через ручей. И тот сказал: о, ты общаешься с женщинам. О, ты падшая личность. Вообще, вай, вай, вай, вай. Он сказал: как? Ну, надо позаботиться. Забота о женщинах, это тоже. Он сказал: как ты что, попал под влияние, ты каблучка, вот, наверное, на голова носишь там туда-сюда. Шурум-бурум, каблучок, маблучок. Ты пал, пропал. И он шел, все причитал, причитал, причитал. И тому надоело, и он сказал: я ее только принес через ручей, а ты ее сюда перенес. Мы уже 300 километров прошли, ты все несешь ее. Кто ее носит-то? На кого она влияет? Кто ее переносит или кто ее носит? Так что думайте, что значит общаться? Хари Кришна. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж. Вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные жены. Ой, фу, женщины. Жены. Пожалуйста, вопрос. Исключительно брахмачарский вопрос. Ну... Если кто-то чистым преданным стал, да еще отправился там 7 поколений вперед, 7 поколений назад, 14 туда, 14 сюда, там очень там, короче, там круто приз там дают такой вообще. Приз в студию и там все. Там очень круто. Если вы это сделали, то считается, что они вам помогли. Всеми своими гадостями. Серьезно. Команда работала над вами день и ночь. Отравляла вам жизнь, что вы аж в духовный мир собрались свалить и свалили. Это значит их заслуга тоже. Поэтому им благо дают так же. Но порой-то вот что происходит. Поскольку образования нет у мужчин, то, что они делают, наоборот, от духовного мира оттаскивают. И наоборот, от духовной жизни отходит человек. Под влиянием вот этих всех истерик. Если вы серьезно воспринимаете, нет, вы должны оставлять женщин свободно. И вообще лучше не связывайтесь. Если вы еще не знаете о том, о их природе. Иначе будете вот на мангла-арти ходить все время. И не потому, что вы хотите сил набраться духовных, чтобы распространять святое имя. Нет, потому что вас там задолбали. Понимаешь? И вот они тут, задолбанные мужики тут сидят. Часто я вижу их. Я чувствую, что мне надо быть одному. Нет, он здесь найдет. Они носят, знаете, годами носят. Они не соприкасаются, годами носят. Соприкасаешься, вообще о них не думаешь. А они не соприкасаются, годами носят. Поверьте мне. Просто потрясающе. Я просто на них смотрю и думаю: опа, да? Скажи-ка, да-да. Ведь не даром. Все подожгли они. Никогда не надо обращать внимание на это. Если вам что-то там. Если вы посвятили свою жизнь высшим целям, женщины со своими всеми этими кривляниями станут самым большим камнем преткновения для вас. И в то же время, в шастрах описывается, женщина, которая будет полностью вам служить ради того, чтобы вы достигли этой цели, это крепость. Это крепость. Вот такую жену надо иметь. А не та, которая вас отравляет вам жизнь духовную. И вы не знаете, куда уже метаться туда-сюда. Это все из-за общения с женщинами. Если вы видите слабого человека в духовной жизни, это все из-за общения с женщинами. Слабого — это не значит, что он там не встает, ничего. Нет, у него мотивация нет. То есть это не цель его. Это из-за общения с женщинами. Поэтому нету решимости, нету того, все время занят он, все время то, да все. Это из-за общения. Он серьезно реагирует на это. Но ему кажется, что он просто... Он, ну, ладно уж, поеду к ней. Что. Тут надо в храме что-то там вообще не сделать. Но она орет. Я-то серьезно не воспринимаю. Просто поеду, сделаю. Чтобы она заткнулась. Но вы не сделали это. Значит, вы уже под влиянием. И ваши слова просто что? Берет. Вы просто не видите, что с вами происходит. Это ваш берет. И не больше. Что тот, кто не находится под влиянием, он никогда не поедет что-то там успокаивать. Это он говорит. А сам Бог успокоит. И идет. Я серьезно говорю. И Прабхупада пишет, что не надо из себя изображать Бога, что все от вас зависит. Бог обеспечивает каждое живое существо в соответствии с его кармой. Все. И не надо думать, что вы там благодетель какой-то. Вы там успокоит. Успокоит. Время успокоит. Кришна говорит, я время. Время успокоит. Если ничего не успокоит, ни полубоги, никто не успокоит, никак. Время успокоит. И вы даете ход течению времени. А когда она уже успокоился, тогда вы уже далеко. И он говорит, ну что, я все успокоился, давай. Вы говорите, а ты кто? Он говорит, я твой любимый, там бил, да помнишь, мы там вот фотографии, ты помнишь, это ты. Он говорит, о, какой глупый. Спасибо, добрый женщина, дай мне эти фотографии, чтобы я помнил, какой я был глупый. Я туда возвращаться не хочу. Мне там неинтересно. Вот и все. Очень просто. И такие мужчины должны давать защиту женщинам. Как давать защиту? Вовлекать их в процесс преданного служения. Искусно, Прабхупада говорю, вовлекать их в процесс преданного служения. Они становятся жертвами этих женщин. Там тут носиться, как кошка с салом-то. Передайте ей то, передайте это. Вот тут передайте платочек с двумя маленькими буковками. Я-те с тремя. Я-те-ле. Я тебя люблю. Сшифрованное. Это вообще цирк. Зато никакого общения. И все думают, какой крутой брахмачари. А этот все их на спинах наносит туда-сюда, туда-сюда. Совсем осквернился. Тогда вы начнете глубоко постигать суть вещей. Есть вопрос? Женщин. А мать что, не женщин? Надо с великим уважением относиться к матери. Мать — старый, опытный ребенок. Самый дорогой, самый любимый. Потому что давно с тобой уже. Он тебе кушать давал, тебе шарфик вязал. То все. Он тоже чей-то глупый жена был. Он тоже чей-то глупый дочка. Ловишь? Это твой мама он. Но нужно понять, что женщин есть женщин. В любом случае. Но нужно, говорится, по-разному относиться. Как к дочери относиться, как к жене и как к матери. Мать, говорится, нужно носить на руках. И никогда ей не перечить. Но и никогда не позволять даже матери сбить себя с толку. Если ты жену можешь как бы отправить, уйти, то мать, ты всегда должен выказывать ей почтение. Всегда должен почитать мать. Никогда с ней не спорить. Никогда не говорить грубых слов. Всегда принимать ее сторону. Но никогда никогда не позволить никому, ни матери, никому быть сбитым с толку. Потому что понимать, что мать все равно женщина. Женщин, который занял положение мой мат. Это женщин, который занял положение мой жена. Это женщин, который занял положение мой сестра. Эта женщина занял положение мой дочь. А этот женщин занял положение... Эти женщины заняли положение моей подружки. А? Но все они кто? Женщин. Даже если такой маленький, он уже женщин. Вообще такой маленький лежит. А он все равно женщин. Скоро ты узнаешь. И будешь в носу волосы выдергивать. Ладно, у нее, у себя. Будешь стремиться в уединенном месте. Поскольку у женщин похоти больше, женщины более склонны на себя все стягивать. Мужчины более такие общественные. А женщины индивидуалисты. Ладно? Только я и ты. Это кто? Твои друзья? Пусть уходят. Это кто? Твой родственник? Пусть уходит. Это кто? Твой подружка? Ах, у тебя подружка. Он, наверное, еще беременный, да, от тебя? Женщина всегда все. Только я должен быть. А у меня может быть там разное. Нет. Нельзя такого делать. И когда здесь говорится, что женщина должна служить на благо мужа, это не в смысле, что она знает, что для тебя благо. И она это благо тебе сует. Твое благо она все убирает и свое тебе преподносит с любовью и преданностью. Нет. Она служит тому, что вы считаете благом. А вы должны считать благом то, что считает для вас благом гуру и Кришна. В шастрах это объяснено. Поэтому никогда не бойтесь потерять женщин. Всегда бойтесь потерять Бога. Многие потеряли уже давным-давно голову. Один мужик голову нашел и говорит, кто-то голову совсем потерял. Бойтесь потерять служение и Кришну. Никогда не бойтесь потерять ничего другого. Ко всему относитесь так, философски. Этого у меня будет навалом. И было еще больше. Не надо. Общайтесь только с теми, кто вдохновляет вас, и вы чувствуете, что вы еще лучше становитесь в служении Гуру и Кришне. Это хорошие женщины возле вас. Они вас вдохновляют. Как та проститутка вдохновила. Она была проституткой, она сказала. И что сделал? Что произошло с ним? Он попер. Попер вверх сразу. Вот женщина. Которые делают все, чтобы вы прогрессировали в духовной жизни. Как мой гуру Махарадж говорил, служение моих учениц не беспокоить ашрам саньяси. Никогда так себя не вести, чтобы саньяси беспокойство было причинено. Плясать там перед ними, крутить чем-то, что-то там, бегать. Но женщина не понимает этого. Поэтому кто-то должен воспитать. Кто-то должен ее обучать. И лучше всего, если это будут делать какая-то целомудренная женщина. Потому что она не только будет это делать словами, но и чувством, поведением, да, поведением своим. И поэтому женщины воспитывали также и мужчин, поскольку они были воспитаны, они так влияли на сына, что сын как бы считал позором для себя. Потому что от женщины это больше даже могло изойти, такое, ну, спровоцировать в нем мужскую природу. Просто они обладали знанием также. что были воспитаны, защищены отцами, братьями, сыновьями старшими. В основном это отцы и мужья делали. Есть вопрос? Женщины? Меня серьезно не воспринимают. Я такая серьезная хожу по коридорам. Такая смиренная. Все уже привлеклись моим смирением. Весь брахмачарский ашрам говорит: вот это Матаджи, так смиренная. Ты знаешь эту Матаджи? Уже имя знают, уже все знают. Можно так привлечь себе внимание, так себя вести, что привлечь внимание сотен тысяч людей. Ничего не говоря, опуская постоянно голову вниз, бегая. Потому что другие так не делают. И вы сразу ярко, вы становитесь звезда. Ведический звезда. Даже Мадонну они не знают, как зовут. Какую-то, но вас знают, как зовут. И женщина должен так себя вести. Поэтому есть всегда эти крайности. Либо слишком вызывающие вас всех знают. Все знают, что вы на намахате что там по ушам ездите и везде там кому что проповедуете. Или все знают вас как... Ну, просто суперсмиренную. Это обсуждается постоянно, как катха. Поэтому нужно себя вести таким образом, чтобы не ту крайность и не ту. Улавливаете? Это и есть искусство. Вот это и есть искусство. Потому что и то, и другое, это какая гуна? Страсть, несомненно. Это гуна страсти. И люди сразу начинают на это внимание обращать. Начинают прославлять это. И весь мир начинает о вас знать. Вы были так скромны, что весь мир вас узнал. Для женщины это неблагоприятно. Пусть вас прославят лучше гуру, кто-то еще, а не брахмачари. Иначе все будут к вам, на вас медитировать. Будут говорить: о, если уж есть какая, на ком надо жениться, это на ней. И сразу человек 20 так думают. Потому что она так смиренна, так скромна и незаметна, что 20 брахмачариев тайно дарят подарки, там, то все, беспокоятся. Поэтому будьте внимательны, женщины. Крайности эти не нужны. Или горлопанить там, что вас всех знают. Или наоборот молчать. Потому что на фоне других горлопанок, вы такие, если молчаливые, то вы все уже популярные. Так, подвывайте немножко. Постукивайте, пришепетывайте. И то, и другое выделяется, понимаете, да? Это выделяйте. А выделяться – это означает, что изначально таить в себе желание привлечь к себе внимание. Просто кто-то выбирает такой способ, а кто-то вот такой. И, несомненно, в нашей среде куда легче привлечь внимание? Каким образом? Конечно. Для чего я вам рассказываю эту историю-то? Помните? Випра Нараяна, как она... под дождем, в жалких лохмотьях. И он думал: вот это да. Все кругом шлюхи, только одна она. И все. И Випра Нараяна. Нужно. Я серьезно вам говорю, вы должны учитывать это. Слушайте внимательно. Я старый больной человек. Я знаю очень много. И очень хорошо изучил женскую природу. Что очень сильное влияние на меня оказывало всю жизнь. И я очень решителен в этом отношении. Да, Боря. Тут-то в шафране, Боря. Тут-то он ни с кем ни-ни. Но 8 часов, Боря. Я потрясен, Боря, иногда бываю. Как ты там всех перетаскиваешь через ручьи. Здесь ты просто от этого отдыхаешь. Чтоб набраться сил и опять перетаскивать их через ручьи. Ладно, все, нет вопросов. Женщина Киджай. Бхагаватам Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Китай Гуранга Киджай. Гаура Праминанда Харибол. Спасибо большое за внимание.